Когда они вынырнули из шлюза, перед Рином открылся вид на большой белый город, обнесенный высокой стеной, выраставший из белого воздушного океана. От кого защищаться в небесах? Удивился Рин, любуясь невесомыми мостами, тонкими полупрозрачными башенками, светлыми круглыми площадями, аккуратными парками и благоухающими садами, а еще удивительными зданиями, превосходившими по высоте даже нью-йоркский Вулвард Билдинг. Рина всегда удивляли и восхищали возводимые американцами небоскребы. У местных строителей проблем с целующими тучи домами тоже не возникало. На главной площади небесного города находилось здание Совета Старейшин. Оно напоминало металлический шар для игры в питанг. Шар этот спокойно висел над площадью и мог становиться полностью прозрачным. В нем отражалось синее небо и забавно искривленные фрагменты города. Рин долго не мог осознать, что в скрытом над землей пространстве есть жизнь, со своими радостями, проблемами и сложными законами. И если раньше бывший капитан французской армии гадал, кем рассматриваются прошептанные в небо просьбы, то сейчас сам созерцал поверхность в готовности на такие просьбы откликнуться. По первому велению начальств, но всем подряд не помогали, вмешивались, когда подземники забирали чуждые соблазном души тех, кто не усомнился в вере. Праздно свесить ноги с облака тоже не давали. День имел плотное расписание, которому требовалось следовать. Поэтому миф о беззаботной жизни небес быстро разрушился. Кельи комнаты были крохотными и скромно меблированными компактным столом, складным реечным стулом и кроватью подобной больничной. Кроватями и стульями комплектовались только кельи ангелов, сохранивших тела. Утратившие плоть спасатели человечества засыпали под потолком, а работали, надолго зависнув над столом. Двери существовали, обеспечивая возможность хотя бы на время уединиться. Света в кельях было в избытке и без ламп. Допускались проекции нескольких картин, ведь воспоминания никуда не деть. Геронель повесил над кроватью картины с Булонским лесом и видом с моста на Марсель. На противоположной стене висела картина с бегущей по набережной девушкой. Адели поселилась в его сердце навечно. Каждый ангел проходил курс обучения. Казалось бы, летай и спасай, чего здесь непонятного, но приобретаемые по умолчанию способности к полету и невидимости без развития и правильного направления могли быть небезопасно применены. Необходимость учиться испортила Рину настроение, но он покорно уселся за конспекты, рассудив, что появился в небесном городе неспроста, да и предметы несколько отличались от земных, будучи ближе к светлой магии, чем к математическим формулам и правилам грамматики. Сначала с изрядными сомнениями, а потом все больше втягиваясь в процесс, Рин с радостью замечал происходящие в себе изменения. Умея он раньше перенастраивать законы пространства, исход военной кампании на Марне мог быть другим, но с вводом местных правил Хартии не допускалось создающие неравные условия манипулирования. С посылом «всякому существу свои время и возможности». Успешно окончив учебку, Рин понял, что может быстро осваивать приемы ангельской самообороны и преподавать их новичкам. Только методы купольной защиты давались не сразу. На энергетическом выдохе не хватало концентрации для создания силового поля. Преподаватель по боевому оперированию советовал разгрузить разум от тяжелых дум о прошлом и чаще медитировать, а очистившись, представить военную палатку командования, быстро собираемую перед сражением, мысленно компонуя свой персональный штаб и по 100 раз запечатывая его образ объемной проекцией. Рин добился создания осязаемых энергетических копий палаток и шатров. Приобретя охранный опыт, Рин стал первым помощником начальника ангельской стражи. Вскоре тот познакомил Рина с начальником службы безопасности города. Опытный, искусный в бою Далаэль спас множество жизней на поверхности, а бойцов всегда прикрывал собственной спиной. Оценив успехи Рина, Далаэль доверил ему кроме охраны городских стен обучение патрулей и говорил старейшинам, что когда-нибудь Рин займет его место. Работу Рин выполнял добросовестно, дисциплину поддерживал железную и однажды применил все полученные навыки на практике. В тот день архонты и архангелы находились на Сатурне. Подводя итоги года, совет хоров проводил очередную коллегию. Демоны не преминули воспользоваться отсутствием главных сил и во главе с братом Ринмараха, Заттаром, атаковали оплот небес. Далаэль сразу передал на Сатурн сигнал о нападении. Получив ответ, он приказал воинам держаться до возвращения архангелов. Учитывая отдаленность столицы Солнечной системы от Земли, на обратный путь требовалось значительное время. Появившись сразу из нескольких шлюзов, чернокрылые закрыли небо подобно пятну нефти на поверхности моря. Дьявольская кавалерия восседала на жутких тварях и золотых колесницах, запряженных черными пегасами. Всадники приняли облик римских легионеров, надежно укрывшись скутумами. Предводитель легионеров досрочно нацепил венок победителя. Своей довольной мордой, прикрытой преторианским шлемом с позолоченной чеканкой и красным гребнем, и мощным торсом, запакованным в ларику мускулата, из-под которой торчали перья птерик, Заттар напоминал Марка Красса, только что повергшего Спартака. Только у Красса отсутствовал толстый хвост, усеянный колючими шипами. Заттару он, ко всему прочему, служил грозным оружием. Оборону развернули в считанные секунды. Над стенами возникли проекции сотен огромных баллист, стрелометов. Механизмы баллист самостоятельно натягивали тетиву и выпускали сияющие стрелы по пикирующим на стены тварям. Вместе со стрелами навстречу черному воинству прыгнули крылатые белые львы. Лапами со страшными когтями они выбивали демонов из седел, разрывали пополам их коней. Затем демонов встретили трубачи, особый заградительный отряд. Нежные и милые, подобные феям создания с лицами неописуемой красоты, прозрачными крыльями без оперения и точеными фигурками балерин. Их трубы издавали низкочастотный звук, от которого враг терял ориентацию в пространстве, а его внутренние органы кровоточили, не выдерживая все нарастающих вибраций. Так был отбит первый натиск зла, но очень скоро город заключили в плотное кольцо тьмы, внутри которого еле удалось распределить изрядно потрепанные силы. Враг давил числом, лопнули мыльными пузырями стреломиты, на облаках, почерневших от крови демонов, лежали порубленные на части львы. Смертельно ранеными падали сверху обожженные трубачи, теряя неземную красоту и тонкие крылья. Везде кипели схватки, сверкали мечи виброны, раскалялись и исчезали от перегрузок энергетические щиты, летели во врага стрелы, создавались локальные защитные поля. Но все меньше и меньше оставалось на стенах защитников. Прорвав в нескольких местах оборону, демоны летели по городу, почти не встречая сопротивления, постепенно вынуждая ангелов отступать к центральным кварталам. Пройдя огнем и мечом городские строения, демоны напали на здание совета старейшин и на комплекс генераторов, без которых ангелы могли лишиться оперативных возможностей. В начале битвы Далаэль сразился с Аватиусом, правой рукой Заттара, шестируким, обнаженным по пояс гигантом с накинутыми на плечи волчьими шкурами. Бой был долгим, противники оказались примерно равны в силах, но Далаэлю удалось смертельно ранить демона, поднырнув под его огненный топор. Наблюдая, как падает вниз поверженный Аватиус, ангел не заметил Заттара, метнувшего ему в спину копье, и отправился вслед за шестируким. Брату наместника ада было не занимать подлости. Бывших военных не бывает. Все накопленные знания и опыт однажды пригодятся. Не на земле, так на небесах. Увидев гибель Далаэля, Рин не растерялся и взял на себя координацию отрядов. Он разделил их на группы, и, пока первая защищала здание совета, другая рассредоточилась у генераторов, не давая демонам забросать 40 серебряных кубов раскаленными добела копьями. Третью группа, в режиме невидимости, отправилась к дому приемов с приказом ждать сигнала. Чтобы отбить штурм генераторов, пришлось напрямую подключиться к их энергетическим входам. 100 ангелов поддерживали необходимый уровень защиты, еще 3 сотни самоотверженно обороняли подключенных. Демонам, в прямом смысле слова, обломали рога. Под зданием совета старейшин находилось хранилище боевых артефактов, отобранных архангелами у демонов в ходе прошлых войн. Желая заполучить боевые вещицы обратно, Заттар бросил сюда почти всех боевиков. Рин задействовал терпеливо ждавшую в резерве группу. Появившись из пустоты, ангелы свалились на голову противника, варварски разрушающего шар совета. Рассеяв чернокрылых, ангелы заняли периметр вокруг здания и спустились в хранилище. Пока оттуда выкуривали начавших хозяйничать демонов, Рин метнулся в сторону колесницы Заттара. Врезавшись в строй центурионов и разметав их по сторонам, Рин наконец встретился с инициатором нападения на город. Перед этим пегасы пытались затоптать Рина, но он поднырнул под крылатые тела, перерезал упряжь, и колесница перевернулась в воздухе, едва не накрыв собой Заттара. Самоуверенный демон напрасно понадеялся на свою неуязвимость. Назойливый оперативник чересчур резво просчитывал ходы Заттара, уверенно контратаковал, выдумывая немыслимые финты. Откуда принесло этого вертлявого? Злился Заттар, снова делая выпад в пустоту. Вдруг что-то невидимое заставило демона согнуться от боли. Выронив от неожиданного удара плеть, он увидел затянувшийся на торсе узел цепи смирения. Когда цепь прожгла панцирь раскаленными звеньями, запахло паленым мясом и поражением темного воинства. Ведь к моменту пленения Заттара с поверхности прибыли все оперативники. Оставляя подопечных, они сильно рисковали, но ситуация была чрезвычайной. Сотни ангелов набросились на вечных оппонентов, блокируя попытки перегруппироваться. С другой стороны неба из распухшего оранжевым бутоном шлюза появились архангелы и архонт. Многотонная булава Анирана разбрасывала демонов по облакам, а разящие мечи архангелов без остановки крошили любую демоническую защиту вперемешку с доспехами, головами и хвостами. Теперь уже демоны оказались в постепенно сжимающемся кольце светлых сил и, уже без своих лидеров, дрогнули. Битва завершилась. Одних, как Заттара, пленили, другие позорно бежали. Многие ангелы превратились тогда в серебристый пепел. Но такова ангельская судьба. Жертвовать собой ради защиты неба и людей. Город восстанавливали нескольких лет. Материал для стен и домов доставляли из миров за пределами земли. Приди вдруг с Заттаром поглотители, финал противостояния мог оказаться еще печальнее. И не факт, что удалось бы защитить генераторы. Но сущности, пьющие энергию, как газировку, подчинялись только Ринмараху. На предъявленное обвинение в организации масштабного нападения Ринмарах вальяжно ответил, что как официальный представитель Люцифера в Солнечной системе не санкционировал выступление взбалмошного братца, поэтому не собирается нести ответственность за горе родственника и его боевиков-кретинов. После длившегося несколько дней суда демонов заточили в тюремный изолятор. За особую доблесть, проявленную при обороне города, старейшины предложили Рину возглавить отдел оперативного противодействия необоснованной корректировке, занять пост погибшего Далаэля. Теперь я в ответе за этот город, сроднился с его защитниками. Теперь я здесь свой, решил Рин и согласился. Рина нарекли именем, созвучным фамилией, Гира, добавив к ней Эль. Получилось певуче и приятно на слух, Гиранель. Эль означало близкий к создателю, более чем серьезное признание заслуг. Позже Гиранеля познакомили с новоявленным ангелом по имени Клим. Представили заместителем Гиранеля, намекнув, что о таком приобретении он не пожалеет. Гиранель не пожалел. Толковым сотрудником оказался бывший командир Красной Армии. Выдернули Клима Караваева прямо из пекла танкового сражения. «Как под копирку работают», — сравнил Гиранель. «Меня, из окопа на реке Урк, Клима, из-под танка на Курской дуге. Большинство будущих ангелов с войн выдергивали. Прямо во время гибели или посмертно. Чтобы на небо попасть, страдать требуется. Боль, необходимая плата». Платиновый пропуск. А кто не страдал, что тогда в жизни поймет? Рассмотрели в Климе необычайный потенциал, вольготно живущую энергию, происходящую от самых корней человечества. Говорили, что такие уникумы воплощаются на Земле раз в несколько тысяч лет. Носились с Климом, как с писаной торбой, и все испытывали. Туда, спасти, там, рельс взглядом согнуть, здесь, состав, сформированный из цистерн, потушить. Нашли железного Самсона. Крылья он имел необычные, боевые, что не перо, опасная бритва. И решал Клим любые вопросы, не боясь ответственности, широко и проникновенно, по-коммунистически. Раз махнет по врагам, улочка, два, переулочек. Может и неправильно так было Рину думать, но удержишь ли их мысли? Гиранель часто общался с архангелом Михаэлем и после таких бесед делал выводы, что прочит Климу высокую миссию. Настолько, что до Сатурна можно дотянуться. В совет хоров, возможно, примут, чтобы усилить позиции сообщества под названием «Земля». Зачем? Чтобы влиять на прогресс человечества, расширять квотирование ускоряющих эволюцию технологий, открывать новые миры для исследования и обмена опытом и, самое важное, в любое время инкарнировать нужные души. С финального задания Клим не вернулся, не сдюжил. И группа Клима не вернулась. Сильно расстроили архангелов. Повергли в шок. Как же так, такого гиганта потеряли? Переживали они. Спасал души жертв демонического произвола, а сам тоже жертвой стал. Чьей же? Грешно подумать, но у танка неправильней было ему остаться и после пройти стандартный путь убиенной в сражении души. У Гиранеля накапливалось все больше вопросов к возникшей головоломке. Постепенно история Караваева легла под сукно. Может, придется извлечь когда-нибудь и сделать новые выводы, надеялся Гиранель, все чаще задумываясь о своем предназначении и понятии свобода в местных условиях. Он же был представителем республики победивших свобод. Как не задуматься о свободе принимать собственные решения, манипулировать реальностью, отказываться от некоторых поручений. Однажды, паря в облаках, Гиранель с грустью признался себе, что свобода – лишь красивая иллюзия. Вот сильные крылья за спиной, вот непередаваемых ощущений полет, воспеваемый ангелами, а вот и небесный город, со своей иерархией и строгими правилами. Строже, чем в городе под поверхностью, осторожненько шептал кто-то из молодых и смелых, все равно оглядываясь по сторонам, но там можно скрыться физически, в мыслях, снах или на тайных подуровнях, то есть у вечных чистильщиков душ, скрыться допустимо, а здесь, рассуждал Геронель, стеклянная действительность, где все, как с белого листа, считывается когда-то создавшими по своим законам, стандартам и распорядку и этот мир и другие, считывается за пределами нашей звездной системы и галактики вообще, а люди и ангелы, только карты небесного расклада большого любителя пасьянсов, сидящего перед зеркалом, отражающим все движения чувства и мысли. Затуманишь зеркало темным или немного отвлеченным потоком сознания и рискуешь застрять на поверхности без капли энергии на обратный подъем, а летать-то хочется. Полет велик. До момента знакомства с особенным ангелом по имени Игорь было еще слишком далеко. Глава 15. Белое кафе. Заканчивался март. Природа освобождалась от зимних оков, возвращаясь к активной жизни. Но Соне жить совсем не хотелось. Все воспринималось пресным и неважным. Соня даже не задумывалась, как существовать дальше, с неподъемным грузом на душе, как сбросить его со спины и шагать вперед. Воспоминания о Ване не давали покоя. Соня продолжала связывать его гибель со своими проблемами. Убедила себя, что парень пострадал именно из-за нее. В него же не пытались стрелять. Значит, отомстили мне за неудавшееся покушение. Соню давно не беспокоило, куда заведут подобные мысли, в какую пучину погрузит и заставит ли ощутить дно. Где-то близко ко дну оказались воспоминания об учебе. С кафедры давно уже не интересовались о перспективах появления Сони в институте. Наверняка отчислили и аннулировали пропуск, безразлично думала Соня. И ладно, решу эту проблемку как-нибудь потом. Выглянув в окно, Соня отстраненно наблюдала за прохожими, неизвестно зачем и куда спешащими со своими целями, надеждами и чувствами, иногда перерастающими в любовь, субстанцию скоротечную, эфемерную, нафантазированную, представляющую собой лишь химическое взаимодействие бестолковых молекул. Это в лучшем случае, а ведь у многих даже химия отсутствует, заменяясь сплошной физикой, зовом тела, не более, инстинктом продолжения рода. И где там чувства, и зачем вообще об этом думать, ведь все прошло. В некогда увлекательной игре под названием «Девочка полюбила мальчика» правила оказались слишком жестокими. Печально, но такова жизнь. За удовольствие порой приходится платить слишком высокую цену. На фоне темной навязчивой пелены небольшим позитивом мелькала только одна мысль. Маме немного легче от уколов в колени. Когда Соня представляла длинную иглу, протыкающую колено, ей становилось дурно. Но временами боли в коленях были незначительными, и Соня хотела помочь матери по-настоящему, чтобы совсем прошло, а не на неделю. Соня могла бы размышлять еще очень долго, но в дверь два раза позвонили. Кого еще нелегкая принесла, не желаю видеть гостей. Недовольно подумала девушка, но все равно пошла к двери. На пороге стоял низенький мальчик лет 9-10 и держал перед собой букет. Стандартный конус упаковки, внутри пионы и розы, между которыми застыли зеленые бутоны фризи. На мальчике был отглаженный матросский костюмчик и бескозырка. Что за явление, удивилась про себя Соня. В таком прикиде в прошлом веке ходили. И как малютка до звонка дотянулся. Чудесный аромат начинал просачиваться в квартиру. Что ты хотел, мальчик? Вежливо поинтересовалась Соня. Вам просили передать. Мальчик обезоруживающе улыбнулся и протянул букет Соне. Кто просил? Не знаю, честно признался мальчик. Он представился вашим давним знакомым. И как же выглядел этот давний знакомый? Молодой, светленький, плотненький. Светленьких и плотненьких Соня не помнила. Были в основном темненькие и худенькие. Ничего не перепутал? Может, тебя просили зайти в другой подъезд? Вы же Соня, уточнил мальчик, придвинув букет еще ближе. Соня, окончательно сбитая с толку, девушка машинально взяла протянутые цветы. «Ну, я пошел», — сказал мальчик, быстро сбегая по лестнице. Соня еще минуту стояла у распахнутой двери, потом закрыла ее и направилась в свою комнату. «Что за аромат?» — восхитилась Соня. «Так только розы и только пионы не пахнут. Здесь многое перемешалось, несколько цветущих полян. Едва микроскопическая пыльца попала в нос, как Соню накрыло. В голове взорвался настоящий калейдоскоп ярких ощущений, словно все запахи и краски мира оказались внутри. Бум, взрыв. такого не бывает. Отчетливо слышать, как разговаривают за стеной, как сжимается пружина в механизме напольных часов, как лопается разварившаяся картофелина в кастрюле и начинает просыпаться застрявшая между оконных рам муха, чувствовать через дверь ванной запах мыла и пасты в незакрытом тюбике, а подойдя к окну, улавливать колыхание вывешенного во дворе белья и бодрую перекличку птиц на недосягаемой взгляду высоте. Сомнительно, что шизофрения передается вместе с букетом цветов, пусть и полученным при посредничестве довольно странного мальчишки, разнервничалась Соня. Значит, это что-то другое. Может, меня превратили в вампира или оборотня. Ерунда голливудская. Как бы разобраться, но сначала следует успокоиться. Но как успокоишься, когда мама видна насквозь, как на анатомической картинке, когда внутренние органы подкрашены зеленым, сетки сосудов, синим, и отчетливо слышен шум крови в ее венах и частый стук сердца. А еще Соня увидела очаги маминой боли, в шее, желудке и коленях, не удержалась, подошла и погладила распухшие коленные суставы, руки, как сковородка, воскликнула мама и внезапно затихла, добавив только: «Не может быть, что с тобой?» Снова испугалась Соня, но потом поняла, что повода для испуга не было. Был другой повод, для радости. Мама встала с кресла и свободно выпрямилась. В коленях отсутствовал знакомый хруст. «Что ты со мной сотворила?» — только и смогла выговорить шокированная женщина. «Когда успела окончить курсы молодых волшебниц? Точно схожу с ума. Проветриться нужно, срочно. На улицу, на воздух, сменить обстановку. Может, легче станет», — встревожилась Соня. «А если нет», — возразил Соне гадкий внутренний голосок, — «если это навсегда, тебя мне еще не хватало», — заткнула голосок девушка. «Разберусь как-нибудь». Соня быстро оделась под взглядом удивленной мамы. Еще бы, дочь, которая столько времени никуда не выбиралась, теперь носилась по комнате как заведенная и спешно натягивала джинсы и толстовку. «Мам, я прогуляюсь немного, на продуктовый рынок зайду». «Конечно, прогуляйся, не то скоро затворницей станешь. И кошелек, кстати, не в том месте, где ты его пытаешься сейчас найти, и кроссовки не забудь, иначе при таком темпе босой убежишь». Соня вышла на улицу, но ничего не прекратилось. «Что же мне делать, к каким докторам обращаться?» — недоумевала Соня. Она побежала вдоль улицы, стараясь не слушать настойчиво стучащихся в виски и ноздри голосов и ароматов. Добравшись до рынка, Соня твердо решила купить овощей и фруктов, не обращая внимания на какофонию в голове. При открывшихся возможностях Соня все равно не могла догадаться, что глубоко под землей владыка Ринмарах снаряжает к ней гостей. Демон вызвал в зал для совещаний с низшими исполнителями трех слуг перевертышей и объяснил им роли. «Сегодня вы доставите ко мне душу девчонки по имени Соня. Мне жутко надоели заигрывания с нею ангелов. Ждать, пока душа Сони окончательно почернеет и протухнет, я не намерен. Действуйте быстро и не обращайте внимания на возможные препятствия со стороны белокрылых. Все вы на время обретете плоть, исчезающую только через несколько часов. Использовать тела земных доноров пока не хочу. Ангелы и так предъявляют слишком много претензий по каждой потенциально полезной душе. Как видите, времени на исполнение моего приказа достаточно». При слове «плоть» перевертыши стали радостно менять очертания, невесомые фигуры проявляли различные образы, нефиксируемые взглядом даже на пару мгновений. Не обращая внимания на заигравшихся слуг, демон продолжил: «На месте один из вас обернется цыганкой и заманит Соню в глухую подворотню, двое других станут неконтролирующими своих действий наркоманами и, при попытке грабежа, нанесут девушке несовместимые с жизнью увечья. В усиление даю двух поглотителей. Приступайте и поскорее возвращайтесь с новой душой». Перевертыши поклонились наместнику почти до пола, вылетели за двери зала, где к ним незаметно присоединились две тощие тени. Выбирая морковь, Соня заметила цыганок, пристающих к покупателям. Одна из цыганок, в цветном платке и кожаной куртке с оттопыренными карманами, под которой развивалась на ветру длинная зеленая юбка, отошла от своих товарок и приблизилась к Соне. «Ай, девонька-красавица, дай ручку, погадаю тебе, всю судьбу предскажу». Было в гадалке что-то нечеловеческое, тянущие во мрак. Соня, как ни старалась, не могла оторвать от цыганки взгляда. Как примагнитился. Заглянув глубже в черные, без зрачков, глаза, она вдруг услышала: «Попалась, душа, наша ты, наша». Соня не успела среагировать на угрозу, и гадалка цепко ухватила ее за запястье, сжав пальцы с такой силой, что вырваться не получилось. Девушка закричала на цыганку, стала звать на помощь, но снующие между торговыми рядами люди словно не замечали происходящего. Перед глазами Сони все плыло. Цыганка тянула девушку куда-то во дворы позади рынка. «Почему я не могу сопротивляться?» – беспомощно спрашивала себя девушка, теряя контроль над ситуацией. Подворотня оказалась мрачным тупиком с облупившимися красными стенами, провонявшими от мусорных контейнеров, стоящих нестройным рядком. Из темноты появились двое типчиков в спортивных штанах и клубных куртках, из-под капюшонов торчали надвинутые на носы козырьки кепок. Цыганка вдруг выпустила руку Сони и ретировалась. Типчики достали ножи. «Пошалим, девчуля!» – заржали они. «Но, извини, в последний раз. Пора тебе вдохнуть сумеречного воздуха». Соня, в своем полусонном состоянии, даже не смогла им ответить, только безвольно смотрела, как к лицу, словно в замедленной съемке, приближается бесчувственная сталь. Наблюдая неприглядную картину похищения души через убийство тела, Михаэль понял, что Ринмарахом нарушены все допустимые границы. Архангел решил вмешаться, иначе ангелы потеряют девушку навсегда. Объяснение этому простое. Искра Сони разбужена посыльным Михаэля только утром, поэтому новые способности еще необходимо осознать и прочувствовать, чтобы уверенно противостоять злобным сущностям. Конечно, здесь давно бы материализовался Игри, как рыцарь на белом коне, сходу бросился бы в бой, но он был отослан в библиотеку. В храме книг Игоря незаметно заперли, но он этого не почувствовал, упорно продолжая искать фолиант. «Пусть ищет, а то наделает свойственных ему глупостей», — думал архангел, пресекая действия слуг Ринмараха. Ножи перевертышей почти достигли цели, но неизвестная сила увела жертву прямо из-под лезвий. Девчонка испарилась вместе с драгоценной душой, оставив после себя невыносимо яркое свечение. Разлившись по подворотне обжигающей волной, оно вынудило поглотителей зарыться в темноту контейнеров и поджарило до уровня медиум временную плоть перевертышей. Превращаясь в стейк, один из них вспомнил, что когда-то давно также пылал в бензовозе, угнанном с нефтеперерабатывающего завода и перевернутом на трассе фурой. Провал операции означал гарантированное уничтожение команды Ринмарахом, поэтому исполнители-неудачники предпочли сойтись в рукопашную с группой зачистки, а до этого еще немного побыть на когда-то родной поверхности. Помещение было настолько стерильным, что поначалу Соня перепутала его с больничной палатой. Она совсем не помнила, как оказалась здесь, но не забыла парней, подкарауливших ее в подворотне. Осторожно ощупала себя, ни царапинки. «Надо же!» – облегченно выдохнула Соня. «Повезло, а ведь меня хотели не просто порезать, а, назовем вещи своими именами, убить». Присмотревшись, она поняла, что это не больница, а самое настоящее кафе, с барной стойкой и круглыми столиками. Кроме Сони, в помещении находилась официантка с белым подносом, в белом переднике и кокошнике и бармен в белых брюках, жилетке и рубашке с закатанными рукавами. Прекратив разглядывать персонал кафе, Соня повернулась и чуть не налетела на мужчину. Он был красив, шатен, волосы до плеч, синие глаза, прямой нос, твердая линия губ и слегка заостренный подбородок. Одет в белый костюм, галстук, держал белую трость и белые перчатки. «Жених, каких поискать?» – оценила незнакомца Соня. «Может, у входа меня уже ждет запряженная резвыми лошадками карета? Кто вы и как я тут оказалась?» – спросила у франта Соня. «Что здесь вообще происходит? Подождите, подождите, столько вопросов сразу!» – попытался остановить Соню франт. «Цыганка вас загипнотизировала. Сейчас отходите от наваждения». «Какая еще цыганка?» Соня запомнила вооруженных подонков, но не цыганку, и это не на шутку беспокоило. «С рынка», — сказал мужчина. «Вы отправились за продуктами на рынок и встретили там цыганку, применившую по отношению к вам эриксоновский гипноз. Знаете о таком?» Читала статьи по нейролингвистическому программированию. На самом деле умение цыган задурить голову старше всяких НЛП. Якоришь собеседника и делаешь с ним что душеньке угодно. Этакий вариант послушной куклы, только живой и выполняющий все указания гипнотизера. То есть вы меня благородно спасли, не дав превратить в послушную куклу? Понимаю ваш сарказм, но он скорее от временной растерянности, чем от вредности. Незнакомец подозвал официантку и попросил кофе для себя и Сони. Я действительно вас спас, но пригласил сюда не только поэтому. Зачем же? Уже немного теплее произнесла Соня. «Хочу предложить вам работу», — сказал мужчина, сделав большой глоток и поставив чашку на стол. Соня к своей чашке даже не притронулась. Ей было не до кофе. Дрожь в руках, все внутри нервно сжалось. Она пыталась успокоиться и рассуждать трезво. По факту злоключения продолжаются. Неведомый заказчик проявил себя вновь. Чем же она ему мешает? Как выберусь отсюда? Сразу позвоню следователю. Работу? Вот так, просто, среди растущей безработицы, позвольте полюбопытствовать. Откуда вы вообще обо мне узнали? Внезапно Соне пришла в голову мысль, что сидящий перед ней Франт может быть тем самым заказчиком. Сначала одурманил ее чем-то, затем подстроил нападение, а после якобы спас и предлагает работу. Любопытная цепочка событий выстраивается, с дрожью в коленках думала Соня. Нет, прочь отсюда, и незамедлительно к следователю. Но как вырваться? Незнакомец внимательно смотрел на Соню, навел справки, сказал он. Вы интересная, умная, красивая, а наша фирма как раз набирает новых сотрудников. Я еще учусь, на этой работе будет возможность доучиться. В чем же заключается работа? Помогать попавшим в беду людям. Вы не из Собеса, случайно? Нет, но мы действительно помогаем людям в сложных жизненных ситуациях. Типа юридической конторы, если так будет понятнее, то что-то похожее. Да это розыгрыш какой-то, воскликнула Соня. Кафе это, нереально белое. Вся эта странная, мягко говоря, ситуация. И вы, как с обложки журнала, непонятно откуда появились. Предлагаете мне совершенно ненужную работу. Но я предполагаю, что сейчас сюда обязательно войдет кто-то знакомый, непонятно зачем все это устроивший, и непременно скажет. Соня, не парься, мы тебя разыграли. Поверьте, это не розыгрыш. Серьезным тоном проговорил мужчина и вздохнул. Лучше возьмите мою визитку и подумайте. Но недолго. Мое предложение крайне важно для вас. Соня машинально опустила глаза на картонный прямоугольник. На визитке были вытеснены имя Михаила и телефонный номер из одних единиц. Странно, но мыслей мужчины она не слышала. Может и внезапно проснувшаяся телепатия лишь наваждение. Когда Соня подняла взгляд, в кафе никого не оказалось. Ни персонала, ни Франта. Даже чашки, из которой он пил. Полуоткрытая стеклянная дверь вела на улицу, где все тоже было белым. Что за снежная галлюцинация? Негодовала Соня. Зима же совсем недавно закончилась. Или я очень крепко сплю и скоро проснусь, и не будет никакого мальчика с букетом, похода на рынок, цыганки, отморозков с ножами и красавца в белом, а мама растормошит и погладит по теплой после сна щеке. Соня вышла из кафе на улицу. Такой улицы она не видела даже на праздничных открытках. Там другие цвета добавляли в палитру, а тут белое-белое, под белым небом, с белыми фонарными столбами, белыми часами, белыми витринами магазинчиков под трехэтажными домиками с низкими черепичными крышами, тоже белыми. Так и хотелось назвать ее улицей Вечного Рождества, в марте. А дальше, только полет, показавшийся приятной вечностью в конце которой, круглое окошко маленькой каморки и мужчина в нарукавниках, но совсем не похожий на бухгалтера, скорее на кладовщика, хмурого и придирчивого, источника разных ворчалок. И точно, на каморке серебристыми прописными буквами велась надпись «Кладовая». Оттуда сердито спросили: «Ну, чего смотришь? За одежку будешь расписываться?» Глава 16. Он не мираж. Ее, растерянную и облаченную в несуразное молочное платье, тихо окликнули. «Привет, Градова». Оглянувшись, Соня не поверила глазам. Перед ней смущенно замер тот самый без вести пропавший Игорь Строчкин. Парень из спасительного вихря, только сильно осунувшийся. «Не кормит его, что ли, или переболел чем?» — предположила Соня, пытаясь унять дрожь и бешеный ритм сердца. «Привет, я правда не сплю», — решила уточнить она. Правда, ответ Игоря ее совсем не успокоил. «Ты какими судьбами здесь?» — Соня зачем-то задала вопрос, но который не ожидала получить развернутого ответа. «Теми же, что и ты, тоже через белое кафе», — вспомнила Соня свое приключение. «В кафе меня не приглашали», — растерялся Игорь. «Мне двое отморозков помогли, точнее, один. Чик-чик, и все». «Это как? Чик-чик?» — не поняла Соня. «Убили меня», — припечатал он ее двумя простыми словами. «Что?» — спросила Соня севшим от изумления голосом. «Не предусмотрел всех рисков, когда маленькую девочку спасал. Надругаться над ней хотели или чего похуже», — подтвердил факт своей смерти Игорь. «Представь только, у тебя ребенок, которого ты отпустила погулять на улице, а обратно не дождалась, потому что им заинтересовался кто-то больной на голову или еще хуже, безжалостный торговец органами. Преступно отстраняться от подобных зверств, иначе духовно выродимся уже на земле, и поднимать сюда нечего будет, к кроме бесполезной оболочки. На Земле? Растерянно спросила Соня и тут же выпалила. А где же мы сейчас? В космосе, в другом пространстве, ответил Игорь, понимая, что может психологически травмировать девушку. Не буквально в облаках над Землей, а в незримом для людей измерении. Но облака здесь тоже есть, перистые, кучевые. Понимаешь, существует много уровней бытия, но доступ к ним очень непрост. Везде все сложно, но ты так спокойно говоришь о собственной смерти. Соня пыталась сопоставить получаемую информацию. Выходит, я тоже мертва, тебя просто выдернули с земли, но живую. Скорее всего, использовали белый кластер. Такой кусок пространства, содержащий комфортный буфер перехода. Представляю, сколько энергии со счета сняли, чтобы тебя сюда переправить. Значит, ты очень важна для небес. Буфер, кластер, переходы. Помотала головой Соня. Совсем запутал. Ты мертвый, а я с тобой разговариваю как с живым. А я, живая, но такое чувство, что умерла. В чем подвох? В предназначении, с грустью произнес Игорь. Раймонд Моуди не просто так написал книжку о посмертном опыте переживших клиническую смерть. Кое-что ему приоткрыли, чтобы отдельные личности задумались о распространяемом мифе конечности жизни. Но в книжке говорится только о предбаннике врат межпространственного аэропорта, хаба на местном языке, только без самолетов и взлетно-посадочных полос. Если человеку не время сюда стартовать, то заглушка предбанника не даст пройти дальше тоннеля с ярким светом, а проекцию родственника иногда демонстрируют, чтобы сгладить эффект от нетипичных переживаний. Люди же все разные. Кто-то и в преисподней все философски воспринимает, а кто-то при виде половины белого крыла инфаркт заработает. Ладно, не смотри на меня так, скоро сама во всем разберешься. У меня настоящий взрыв мозга, призналась Соня. Я тебя слушаю, а глубоко внутри обреченно шепчу. Наверное, я схожу с ума. Не сходишь ты с ума, медленно проговорил Игорь. Думаю, ты уже начала осознавать, что мир совсем не так устроен, как это желают преподнести обществу некие ученые-мужи. Но пока ты сама себе боишься в этом признаться. Слишком много в нас сидит навязанных стереотипов с ярлыками. Можно, нельзя, существует, не существует, все решено до нас, ничего нельзя изменить. Можно еще вопрос? Не успокаивалась Соня, пытаясь одновременно впитать пока еще невообразимую информацию. Ты тоже летел в теплом воздушном потоке, не понимая, когда закончится полет. Полета я не помню, сразу здесь в себя пришел. Если бы Игорь знал, как долго его лечили в клинике Небесного города, прежде чем пробудить и поставить перед окном кладовщика. В теле Игоря, получившим 13 ножевых ранений, отчаянно билась испуганная душа, желая поскорее выйти. Без местных врачей Игорь продолжил бы путь исключительно тонкоматериальной структурой. Познакомились уже, за спиной, как всегда, внезапно возник Михаил. Мне с Соней поговорить нужно или договорить, что правильнее. Ой, а вы тот самый, из кафе. Открыла рот Соня и поняла, что прозвучало это несколько глупо. Как будто не было белоснежной карусели, а стоящий перед ней Франт вернулся допить свой кофе. Ты права, тот самый Михаил, согласился Архангел. И прошу ко мне, а этот нетерпеливый отрок, встретивший тебя раньше всех, немного подождет. Хотя, знаю, попытается подслушивать.